508. Знание приводит к простоте. Люди, хорошо друг друга знающие, не нуждаются в длинных и сложных рассуждениях. Они предпочитают обмениваться сущностью вещей. Прекрасно знание, ведущее к смыслу. Лишь мнимая наука будет захлебываться в нагромождениях и тем затемнять свое назначение. Поучительно наблюдать большинство комментариев, которые усложнили самые простые места основ. Целые исследования можно составить, наблюдая за сложными путями комментариев. Психология комментаторов, усвоившие местные наслоения, часто совершенно утрачивала основную задачу. Такую же судьбу имеют все человеческие отношения, когда в суете люди утрачивают представление о своем назначении. Тщетно стучится психическая энергия, но ледяная рука наркоза умеряет движение жизнедательницы. Явление простоты пусть поможет освободиться от шелухи.